Номер 48. Эллен. Территория «Кампус». Лестница главного штаба. Открытый суд. Эфелянская летопись. Запись номер 644. Эксперименты Высшего Совета. План эфелянской власти по усовершенствованию жизни, направленный исключительно на благо разумных существ. Детали плана не разглашаются. Блаженный сон длился недолго. Когда я пришла в себя, уже сидела в черной комнате сознания и наблюдала глазами душ, как эфелианы несли меня прямиком на суд, как преступницу. Тащили, словно добычу на пир в кампус. В светлый мир, любимый дом, в котором меня будут судить. Но за что? Возгорание было за пределами города, а тот поджог на корте не убил Эндора. «Тебя несут, как подстреленного оленя, на разделочный стол». «Замолчи или говори по делу. Например, кто подбросил камень элементалием огня?» «Ты отказалась узнать правду. Теперь наблюдай за возмездием». «Ваше возмездие не должно касаться моих близких». «Близких?» В темноте сознания разразился противный смех. «Это ты про тех, кто связал тебя и несет как преступницу? Кто у нас близкий? Мартин? Тот, кого потомок огня посчитал своим спасителем? Того, кто в коридоре корпусов высказал барьеру жизни свои истинные чувства к огню? Кто устраивал пытки водой в кабинете? Тебе так нравится унижаться?» «Он был вынужден. Он не хотел». «Правда не хотел? Как насчет Озела? Для него ты так и осталась незнакомкой. Депрессивный рыжий малый, теперь расчлененный, покоится в земле, так и не узнав правды. Только представь, что бы случилось. Узнай он, кто ты». «Он бы смог понять». «Смог? Отказаться от мести ради тебя?» Голос вновь наполнился смехом. «Вздор! Что насчет Фэй? Где гордость у потомка пламени? Понравился подарок от смотрителя?» «У нее должны быть на то причины. Возможно, ее заставили». «Вздор! Придумываешь им оправдание. Кто остался? Мертвая древняя душонка Кайл, который чуть не сломал твои руки. Дважды. И это после таких теплых слов. Доверься мне. Помнишь животный страх, окутавший после?» «Его спровоцировали, Топфас, я в этом уверена. Информатор изменился не только из-за жажды. Этому должна быть причина». «И снова ищешь причины там, где их нет». «Шос, да закрой же свою пасть! Не хочу больше слышать!» Но голос не замолкал. «Был ли хоть кто-то, кто видел в тебе друга, товарища, любимую, а не потомка огня?» После этих слов, будто рука самой правды воткнула в меня нож, заставив прозреть. Ответ был очевиден. Темная комната начала заполняться светом. Глаза приоткрылись, а в нос ударил запах кампуса. Мы снова находились в белом городе. Я лежала связанная на брусчатке около огромной белой лестницы главного входа в штаб Дона. Они бросили меня на всеобщее обозрение, пока зеваки собирались вокруг, понаблюдать за очередным уличным представлением. Смотрители распахнули двери, из штаба вышел Дон. Он окинул тяжелым взглядом толпу и обратился к смотрителям. «Почему подозреваемую не принесли в комнату допроса?» «Потому что мы хотим знать правду!» — раздался голос из толпы, Его поддержали воинствующие возгласы. «Сожженное тело! Это ее рук дело! Мы видели поверх белых стен черные клубы дыма, а теперь поджигателя притащили сюда!» — последовал крик. «Вы хотите нас всех спалить?» «Святая топь! Изгнать ее!» — кричали с другого края толпы. «Мы видели сожженное тело! Убийца!» Терпение было на пределе, и, не сдержавшись, я закричала. «Джелида! Да не сжигала я гниль!» Внутри снова встрял мертвый голос. «Чертовски обидно, когда обвиняют в том, в чем ты не повинен. Скоро наступит наша очередь контроля. Если есть что сказать перед судом, это последний шанс. Мы заключили сделку. Сделай выбор. Сутки подходят к концу». «Я любила белый город!» Так невинно прозвучал мой мысленный голос, что я изумилась. «Ощутить тепло, доверять. Я просила так много!» «Вера в мечты — удел людей. Эфелианы — не люди. Помни это и сделай выбор!» Раздался грозный голос Дона. «Поднимите на ноги элементаля и развяжите!» Стража выполнила приказ. Толпа была действительно огромных размеров, около сотни горожан. Но лиц, которые мне хотелось увидеть здесь и сейчас, нигде не было. «Эллен, можешь ли ты отвечать на вопросы?» — уточнил Дон, вероятно, пытаясь понять, с кем будет говорить. Из-за спины Дона выбежал напуганный Мартин. С острых плеч упал белый пиджак. Он пронесся до конца лестницы и, подлетев ко мне, затараторил. «Эллен, это ты? Слышишь меня? Сенсор Мартин, понимаешь?» Яркий отголосок прошлого всплыл сам собой. Как он, святой преемник Дона, с отвращением говорил барьеру жизни о ненависти к огню. «Она доверяет мне. Все под контролем». «Эллен, ты слышишь?» Мартин встряхнул меня. Слова застряли где-то в глотке, и тогда я обратилась к нему внутри себя. «Зачем морочил мне голову? Подонок, чтобы получить доверие огня и вести игру все под контролем!» «Метка, помнишь?» — спешно добавил Мартин. «Ты говорила про нее. Метка сенсора. Это ведь Эфелиан из Колбы сказал тебе о ней. Нам нужно поговорить. Наедине». Мартин тараторил какие-то несвязные вещи, но в мыслях его заглушал все тот же яркий отрывок. «Она доверяет мне. Все под контролем». «Спасибо за безмолвную ночь, лечение и пытки в кабинете». Я обошла его и направилась вверх по лестнице. «Эллен!» Мартин кричал мне в спину, пока я невозмутимо поднималась к входу в штаб. «Эфелианка! Прекрати этот фарс!» Раздался звонкий женский возглас. Обернувшись, я выцепила в толпе беловолосую ночнорожденную девочку. Ее глаз украшала неопрятная самодельная повязка, из-под которой виднелись размазанные кровоподтеки. «Что ты творишь?» Она была как нежная кукла, которую поломала жизнь. Я впервые столкнулась с ночнорожденным, который был так встревожен, как живое существо, как человек. «Красная, я знаю тебя!» — продолжала крикунья. «Все это время, каждый день я следила за тобой по приказу Кайла, скрываясь в тени. Ты не в себе!» «Слияние имеет цену. Так приди в себя, красная! Красная!» И каждый раз, когда она кричала «красная», я вспоминала крики детей в Шоссе. Однако она кричала не со зла. «Красная! Не подходи!» Мой голос прозвучал, как ледяной шквал, обрушиваясь на нее. «Ты, вероятно, хорошая тень хозяина, поэтому тебя не будет на моем представлении!» Я оглядела толпу, страстно желая увидеть одну из главных предательниц этого вечера. Эфелиан, протянувшая мне руку помощи, ставшая лучом надежды. Эфелиан, в конечном итоге уничтожившая ее. Поднявшись по ступенькам выше, я продолжила поиски, но тщетно. И тогда мой голос охватил целую площадь, собрав внимание всех, кто на ней был. «Фэй!» Желающих посмотреть открытый суд прибавилось. 200 и в основном гниль. Толпа стушевалась, а после каждый начал переглядываться друг с другом. «Где же ты, дрянь?» Западная сторона площади пришла в движение. Расталкивая зрителей, в самом центре появилась Фэй. Я была несказанно счастлива, когда увидела ее. Она не издала ни звука. На удивление, болтливая дрянь затихла в один момент. «Что это за лицо?» Я рассмеялась. «Тебе что, на самом деле страшно?» «Я не стану отвечать преступнице». «Конечно! Шос, тебе нечего ответить! В прошлый раз в моей квартире ты сказала достаточно!» Я вспомнила нашу последнюю встречу. Обескураженного Мартина, разбитую себя и торжествующую Фэй. Затем в памяти всплыла комната смотрителя. Грубые потные руки, удушающая духота, волны страха, его дыхание на щеке, боль после подарка. Чувство отвращения не заставило себя ждать. К себе, к смотрителю, к Фэй, грязи белого города. Но замолкать на представлении я не собиралась. «Подарок был прекрасен, Фэй! О, шлюхи Шоса! Клянусь, я оценила его!» Фэй побледнела. «Я, может, и жадная портовая крыса, но ответные подарки оставляю всегда. Как только вылечу из белого города, наведаюсь к твоим родным. Найду, гнилая Джелида, из-под земли достану! Портовые крысы всегда находят своих жертв!» Я вздрогнула от удовольствия. «Фэй, осудит ли меня кто-то там, за пределами, если я сожгу всех твоих родных?» Она оцепенела и подарила то, что я жаждала получить больше всего. Чистый страх. Наслаждение переполняло до кончиков пальцев. Представление было в разгаре. Настало время кульминации, и я сделала свой ход. «Фэй, ты как-то обмолвилась, что предки пламени не были такими жалкими, как я». «Нет, нет!» «Так и быть, я уступлю милосердие огню прошлого». Фэй обомлела. Торжество предстоящей мести восполнило внутри меня те дыры, которые оставила Эфелиан. И я смаковала каждую секунду, впитывая отчаяние в лице блондинки. «Остановись!» Как раскат грома разнесся голос информатора. Он вышел вперед, оказавшись у основания лестницы. Воцарилась тишина. «Остановиться? Разве я что-то сделала?» Я окинула взглядом толпу. «Точно! Со слов этих варваров я сожгла чье-то гнильное тело, а теперь собираюсь сжечь весь клан местной потаскухи Фэй. Ты хочешь узнать, что я придумала для тебя?» «Не поддавайся им». Его ледяной взгляд из-под лобья пронзал, как ядовитый нож. «Они — часть меня!» «Нет». Ступенька за ступенькой, Кайл сокращал расстояние между нами. Каждый его шаг подавлял уверенность, заставляя прочувствовать страх так сильно, что я попятилась. «Топь, прекрати так смотреть!» «Да послушай же!» Раздраженно вскрикнул он, оказавшись совсем рядом. «Что я должен был сделать? Оставить тебя с мертвыми на их могиле из пепла, чтобы души забрали последний сосуд и спалили весь материк?» Незамедлительно из толпы раздался чей-то крик. «Убийца! В заточении и на суд!» И тотчас по цепочке последовали новые возгласы. «Что за глупости? Информатор должен выполнять свою работу, а не нянчиться с поджигателем. За порог! Вон из кампуса! Нет повтору истории! Прочь! Помочь!» На фоне разъяренных голосов, на фоне ненависти, пропитавшей даже воздух, внутри меня как никогда отчетливо зазвучали слова брата. «Не переставай верить в эфелианов и мечту». «За порог! Вон из кампуса! Нет повтору истории!» «Следуй своей воле!» «Верни мою семью, потомок пламени! Верни их из огня!» «Не переставай верить!» «Нет повтору истории! Смерть выродку!» «Верь! Верь! Верь!» Из толпы в нашу сторону полетели ботинки, четки и прочий мусор. Те, кто стоял в первых рядах, плевали прямо в подножие лестницы. Кайл повернулся к толпе. Он принимал выкрики на себя, словно щит. Позволял горожанам высказаться и злить застоявшуюся с годами желчь, освобождая их. Когда израненные прошлым эфелианы смогли выговориться, голоса затихли, и информатор, наконец, позволил себе слово. «Если кто-то имеет вопросы к эфелиану огня, первым делом вы должны задать их мне». «Что ты несешь?» — прошептала я из-за его спины, но тот не отреагировал. «Почему информатор защищает убийцу?» — задал вопрос лохматый ведьмак из первых рядов, показав кривой оскал. «Я служу закону. Нет доказательств, что тело в городе сожгла Элен. Любые угрозы будут межвидовой провокацией». Ведьмак скривился еще сильнее и насмешливо спросил. «А если выродок устроит огненный геноцид прямо в кампусе, что ты сделаешь, защитник?» «Я исполню свой долг в полной мере, как и любой страж порядка». «И как же ты его исполнишь, мертвый змей?» Уже серьезнее спросил ведьмак, и толпа стушевалась с любопытством, ожидая ответ Кайла. «Мучительная смерть». Леденящий удар слов ночнорожденного пробирал нутро. Некоторые из горожан поежились, и я вместе с ними. «Я убью предателя своими руками, кем бы он ни оказался». И наперекор подобным словам память предательски заставляла вспоминать слова Кайла о доверии, о поддержке, о нашей с ним связи. «Оторву голову», — продолжил Кайл, и что-то болезненно кольнуло внутри. «Насажу на железный кол, как это принято делать у древних существ, и оставлю гнить на всеобщее обозрение, как напоминание, что ждет непокорных». Поначалу толпа оставалась спокойна, как океан в штиль, но уже совсем скоро поднялся гул недовольства и повторных выкриков об изгнании, смерти и прочих отвратительных вещах в сторону эфелианского огня. Я стояла за спиной информатора, но казалось, что этот мертвый щит не мог защитить от той самой правды, которую я пыталась не видеть прямо перед собой. Бесконечный круг не разрывается уже много лет. Слишком долго. Твои слова не смогут переписать историю пламени. Нет смысла говорить. В твоих словах нет никакого чертового смысла. Однако стоило задуматься о подобном, как буквально через несколько мгновений голоса стали затихать. Ночнорожденный все-таки прибегнул к той части себя, которую я никогда не смогла бы назвать информатором. Кайл открывал животную натуру, оголял сущность, заставлял эфелианов познать природный страх, пропитывая им. А после раздался голос нового Кайла. «Молчать!» Словно раскат грома ударил по площади. Информатор одним словом заставил толпу мгновенно утихнуть. Природный страх сделал свое дело. Гордая осанка, уверенный тон снова показали ночнорожденного с новой стороны. Со стороны, которую я не хотела в нем видеть. Не могла принять. «Прекрати это!» — крикнула я, и Кайл, наконец, развернулся. «Прекрати защищать после того, как предал!» «Монс тебя! Я был вынужден так поступить! Это приказ!» В голове, как кинопленка, всплыли фрагменты прошлых дней. Красивые фразы провокатора. Я помнила их, как сейчас, и слова вырвались сами собой. «Ты можешь рассчитывать на меня, Эллен. Доверься мне». Кайл молчал, внимая дрожащему голосу Эфелиана, который не должен был дрожать. Эфелиана, который, по мнению окружающих, был убийцей, варваром, красноволосым отродьем огня. Но никак не существом, способным что-то чувствовать. Кайл получал обратно свои же чертовы слова. «Доверься мне!» И снова молчание. Его удушающее молчание будто подталкивало меня продолжать. «Доверься мне, Эллен!» Мои глаза дикарки вдруг намокли, вопреки общественному мнению. Но все еще сдерживаясь, не проронив ни единой слезы, я вполголоса произнесла последние слова. «Верь мне!» Кайл поджал губы. Там, где находился шрам, на лице болезненно дрогнули мышцы. «На полях я молила, мерзавец, отпустить меня! Однако между мной и городом ты выбрал город!» Кайл продолжил держать тягостное молчание. Ему было нечего сказать. Как и Фэй, как и всем лицемерам этого гребаного кампуса. На этой ноте я решила закончить свое представление. Последний раз полушепотом обратившись к главному предателю. «Я доверилась тебе, информатор. Больше такой ошибки я не совершу». Теряя последние надежды, мы стояли друг напротив друга, говорили на одном языке, однако больше не могли понять слов, будто не слышали давно знакомые голоса или не хотели их услышать. Сделав шаг назад, затем еще один, я развернулась и уверенно направилась к главным дверям штаба. «Посмотри на меня!» Его крик разносился по площади, точно так же, как и мой, когда я молила его не предавать. «Посмотри на меня!» Ледяной тон снова что-то требовал. Властный, беспрекословный. Таков был настоящий Кайл Лэнсон. Я шла по лестнице, больше не оборачивалась, больше не видела их лиц. Мой путь лежал только к одному Эфелиану. Дон беспристрастно взирал на происходящее перед собой. Святыня белого города, который нещадно лупил по лицу замаренного преемника. Главный грешник этой земли. Не проронив за все это время ни слова, он оставался терпеливым зрителем представления. «У каждого из нас своя правда. Сможешь ли ты, Дон, понять мою?» Я сокращала расстояние между нами, как вдруг старец вытянул сморщенную ладонь, приказывая остановиться. Я выполнила приказ. И тогда Дон громко обратился к страже. «Приведите Сайджа!» Как только он произнес это имя, мои руки едва заметно задрожали. Возник колкий холод и отвращение, будто под кожей размазали черную грязь. Из толпы вывели Сейджа, и как только мы встретились с ним взглядом, я вздрогнула, будто напоролась на ядовитую иглу ведьмы. Я вдруг вспомнила нашу последнюю встречу. Вспомнила, как черные крупицы витали вокруг его рук. А затем, наконец, в памяти всплыло прикосновение самой смерти. И все внутри перевернулось. Казалось, что меня сейчас вывернет. Настолько мерзотно было ощущение беззащитности в руках собирателя душ. Не сдержавшись, я схватилась за живот и меня вырвало прямо на белоснежный мрамор. «Предатель!» — прошипел Кайл, пронзая взглядом Сейджа. И тут же вокруг него выстроилась стража, преграждая путь к жнецу. Как только тот оказался у подножия лестницы, Дон отдал четкий приказ. «Я хочу узнать, кто сжег тело. Сейджем, я приказываю проникнуть в элементалия и дать ответ». Толпа зашевелилась. «Нонсенс! Тот, кто создал закон, прямо сейчас нарушал его своим приказом». «Я хочу развеять недомолвки и вместе с вами получить ответ. Закон будет нарушен ради всеобщего благополучия». Никто не посмел возразить Дону. И, судя по лицам, эфелианы с одобрением приняли это решение. А меня вновь накрыло отвращение от мысли, что в голову в очередной раз залезет какой-то мертвец. Сейджа стремительным шагом направился ко мне, как вдруг замер на полпути. Я схватилась за голову. Боль, топ ее, была неистовой. Крик вырвался из груди. В глазах потемнело так резко, будто мне на голову набросили мешок. Души забирали контроль. Желали лично переговорить со жнецом. На открытом суде, здесь и сейчас, предки огня будут вершить свое правосудие. И все, что мне оставалось, только наблюдать. Души выпрямились. Я чувствовала, как на моем лице расплылась неестественная улыбка. Тело более не дрожало, а взгляд был направлен прямиком на жнеца. Сейджа оставался неподвижен, как статуя. Я слышала, как он пересчитывал души во мне, а те с превеликим удовольствием давали ему возможность познакомиться с каждой из них. «Много же вас влезло», — произнес он, разорвав безмолвные дебаты с эфирными существами. Души не отозвались. И в этом молчании скрывалась зловещая тайна. Я чувствовала, как от натянутой улыбки мои губы едва не трещали. «Мы на суде», — напомнил Сейджа. «Я должен получить ответы о преступлении. Сожженное тело в кампусе». «И все из-за сожженной болотной мерзости? Сейджа, ты видел эту душу? И все равно задаешь такой вопрос?» Моя ладонь манерно указала на жнеца. «Неважно, что я увидел. Мы на открытом суде. Души не умеют лгать». «Ты прав, одноглазый. Поджигатель. Это существо сейчас в Белом городе. Догнивает свои последние часы из-за яда ночнорожденного. Но это существо не Эллен». Присутствующие завопили. Дон, осмотрев толпу, вероятно, решил, что на этом открытый суд будет закончен. Горожанам раскрылась правда трагедии. Он поднял сморщенную руку, и на площади снова воцарилась тишина. «Эллен освобождается от подозрений. Сейчас я попрошу вас вернуться к своим обыденным делам. Кампус — наш дом. И я не позволю кому-либо устраивать здесь поджоги». Раздались овации, и создатель кампуса незамедлительно продолжил. «Поджог полей я хочу обсудить в зале суда лично с Эллен и Сейджо». «Дон!» — прозвучал голос Мартина, так и стоявшего у подножия лестницы. «Я тоже должен присутствовать!» «Позвольте мне быть там», — добавил Кайл. «Им будет место на суде», — вторгся голос душ, и Дон слегка нахмурился, будто заподозрил в этих словах что-то неладное, но протестовать не стал. Мы проследовали к дверям главного штаба. «Подождите!» — бросила нам вслед Фэй. «Вы слышали, что она сказала? Она собирается убить моих родных! Там, за пределами!» Кричала она, как испуганный ягненок, попавший в капкан. Дон остановился на пороге штаба и вкрадчиво ответил. «Открытый мир — это безумие диких эфелианов. Мы не имеем права судить их за животную сущность. Кровопролитие запрещено только в Белом городе. За его пределами я не могу тебя защитить». Старец уверенно прошел в штаб, и мы проследовали за ним. «Нет!» — надрывно завопила Фэй, но вскоре огромные белые двери за нашими спинами закрылись, и крик Офелиана оборвался, будто оборвалась чья-то жизнь.